Глава вторая. Джеки Робинсон и черные пантеры. Итак, мне пришлось начать расследование и проникнуть в планы клана относительно моего городка. Я работал следователем под прикрытием уже 4 года и вел много разных дел, но это обещало стать особенным, если не сказать больше. Я не мечтал быть копом с детства. На самом деле, мне всегда хотелось быть школьным учителем физкультуры. А чтобы попасть в колледж, нужно было стать кадетом в департаменте полиции Колорадо-Спрингс. Город Колорадо-Спрингс принял меня в кадеты полиции 13 ноября 1972 года, когда мне было 19. Кадетская программа рассчитана для тех, кто окончил среднюю школу с 17 до 19 лет и хочет сделать карьеру в органах правопорядка. Кадеты выполняли те же задания, что и другие кандидаты на работу в полиции, и от них требовалось набрать столько же очков. По сути, мы были офицерами-студентами. Наша зарплата составляла $5.25 в час, гораздо выше прожиточного минимума в $1.60. В обязанности кадетов входило посещение полицейской академии и помощь в работе департамента, например, оформление уголовных дел и неправильной парковки. Кадетская программа появилась примерно за 4 года до моего поступления. Ее особая задача состояла в привлечении представителей расовых меньшинств, в частности черных, в ряды полиции. В этом отношении она провалилась, потому что до меня у них не было ни одного черного. Был один пуэрториканец и два мексиканца, а все остальные – белые. Я до сих пор отчетливо помню свое собеседование. Я сидел за столом напротив начальника полиции по персоналу, белого, капитана патрульной службы в форме, белого, и Джеймса Вудса, черного вольнонаемного служащего, который был руководителем отдела кадров по городу Колорадо-Спрингс. Мистер Вудс проявлял ко мне особый интерес. У него был легкий характер, и он часто улыбался, горя желанием добиться перемен в системе, которая была полна явных и скрытых предрассудков против черных. Ему очень хотелось исправить эту системную ошибку, и он охотно перечислял трудности, с которыми мне предстояло столкнуться. «Как видишь, в этом департаменте нет черных. Он молочно-белый. Тебе придется многое преодолеть, чтобы добиться успеха. Эти люди привыкли иметь дело с черными только в одном случае, когда они их арестовывают. У тебя не будет проблем в общении с девственно-белым окружением?» «Нет, меня уже называли по-всякому. Я это выдержу». «Ты знаешь бейсболиста Джеки Робинсона?» — спросил он. «Да. Так вот, что я тебе скажу о Джеки. Он добился успеха, потому что решил не огрызаться. Он отвечал на расистские выпады молчанием. Думаешь, ты сможешь так же?» «Да, смогу». Я твердо смотрел Вудсу прямо в глаза, выпятив подбородок. Я знал, кто я, и знал свой характер. Я знал, каково это, когда тебя оскорбляют, смотрят с подозрением и даже ненавистью. Нет, я не готов был молча терпеть хамство, но я ответил то, что от меня ожидали услышать. Мне задали несколько вопросов о том, как я жил и взрослел возле мексиканской границы в Эль-Пасо, в Техасе. Каково это быть молодым чернокожим в Южном штате в самый разгар движения за гражданские права 60-х? В мои подростковые годы Эль-Пасо был очень либеральным южным городом. Мы не испытали такой расистской риторики или насилия, как это происходило в глубоком юге, выступавшем против движения за гражданские права. Мы знали об этом только из вечерних новостей. В этом смысле движение за гражданские права обошло меня стороной. Для меня оно было просто телешоу. Моя же собственная жизнь представляла собой мультикультурный замес из мексиканцев, черных и белых. Сюда добавлялось военное присутствие, весьма разнообразное. Это был дальний уголок страны, живущий по своим законам, хотя у него не было прививки от расовой нетерпимости. Я родился в Чикаго. И то, что моя мама решила перевести нашу семью в Эль-Пасо, было лучшим решением в ее жизни. Этот город почти не знал нищеты, преступности и конфликтов чикагской южной стороны, где мне пришлось бы взрослеть, если бы мы не переехали. Вся моя жизнь пошла бы по-другому. Собеседование продолжалось, и Вудс позволил другим забрасывать меня вопросами. Моя личная жизнь была разобрана по косточкам. Бабник ли я? Нет. Часто ли зависаю в ночных клубах? Не особенно. Много ли я пью? Ну, иногда прикладываюсь. Принимаю ли наркотические вещества? Только если их выписывает врач. Я никогда не пробовал незаконных наркотиков, вроде марихуаны, что для парня моих лет в тот период было практически неслыханным делом. Мой ответ восприняли с явным недоверием. Был ли я когда-нибудь замешан в то, что могло бы опозорить департамент? Нет, не был. По ходу собеседования все чаще затрагивались несносные ниггеры, и моя возможная реакция на такое обращение со стороны персонала департамента или гражданских лиц во время исполнения служебных обязанностей. Смогу ли я сдержать свой язык и эмоции и не наброситься на тех, кто позволит себе такое? Как насчет моей лояльности к департаменту? Поскольку я тут единственный черный, есть вероятность, что черное сообщество попытается оказать на меня давление, требуя верности братьям. Отборочная комиссия хотела узнать, не дрогну ли я. Это довольно российские вопросы, если рассматривать их с точки зрения сегодняшних законов о собеседованиях на приеме на работу. Но дело происходило в 1972. Не прошло и 4 лет с тех пор, как в крупных городах Америки полыхали расистские беспорядки, разразившиеся в ходе движения за гражданские права и равноправие для черных граждан Америки. Партия «Черные пантеры», хотя и находилась на последнем издыхании со своими яршистыми лозунгами типа «Черная сила», «Убивай белочек» или «Нас это достало, революция настала», все еще была общественной силой, с которой приходилось считаться. Так что для департамента, который почти всю свою историю был молочно-белым и имел дело с черными только в крайне негативном контексте, такие вопросы казались естественными и необходимыми. Меня несколько раз спросили, смогу ли я в течение годичного испытательного срока выдержать постоянное внимание к своей персоне, которое меня наверняка ждет, если меня примут, не ставя под угрозу работу и не сводя счеты с обидчиками. Снова и снова они спрашивали то так, то эдак, сумею ли я реагировать в духе Джеки Робинсона, который не огрызался на тех, кто задевал его расистскими выходками в его первый год в больших лигах. «Готов ли я, — спрашивали они, — показать пример того, что черный человек может носить форму департамента полиции Колорадо-Спрингс не хуже, чем белый, и находиться среди них как равный?» Я отвечал, что да, я смогу сделать все, чего потребует от меня работа, и почту это за честь, не сомневайтесь. Я не сказал им, что когда рос в 60-е, нам приходилось кулаками добиваться самоуважения. Моя мама говорила мне, что если кто-то назовет меня ниггером, я должен надавать им по морде и научить их обращаться ко мне по-человечески. В детстве я 3 раза дрался с ребятами, которые называли меня ниггером. Эти драки создавали мне некоторые проблемы в школе, и мне приходилось рассказывать о них маме. Она не сердилась, наоборот, спрашивала, «Ты надрал им задницы?» Я всегда отвечал «да», хотя в 2 случаях соврал. Мне и самому могли надрать, но больше никто из тех ребят не называл меня ниггером. Должно быть, мои ответы устроили их, потому что 13 ноября 1972 года я был принят в кадеты. Мое первое задание не вызвало восторга. Ночная смена в бюро удостоверения и регистрации личностей. Подшивка документации и разгребание бумажных гор. Но сперва я должен был получить форму. Кадетская форма состояла из темно-коричневых слаксов и светло-коричневой рубашки. Вот и все. Полицейская форма – темно-синие брюки и ярко-синяя рубашка. На обеих рубашках была нашивка «Colorado Springs». И самое главное – мы были обязаны носить полицейскую фуражку. В то время я носил скромную стрижку афро, а департаменту пока не доводилось встречаться с чем-то подобным. Лейтенант измерил мою голову, но не учел объема волос сверху и по бокам. Он намеренно прижал измерительную ленту вплотную к моей голове и выдал мне фуражку почти на 1,5 размера меньше нужного. Я попробовал надеть ее и сказал, что она мне мала. Фуражка просто стояла поверх моей афро, и я не мог натянуть ее на волосы. Я выглядел как мартышка, которая носит лилипутскую шляпку, чтобы забавлять толпу, выпрашивая монетку под звуки шарманки. «Ты можешь носить фуражку как есть или постричься», — сказал лейтенант и рассмеялся. Я решил не отвечать на его ехидство и взял фуражку без дальнейших препирательств. Устав департамента гласил, что каждый сотрудник, носящий униформу, должен выходить из здания в фуражке. Так что теперь я выходил из департамента полиции в обеденный перерыв в поисках забегаловки и шагал в своей кадетской форме с гордо поднятой головой, нацепив на свою афро фуражку размера минус полтора, клоун клоуном. Я козырял и желал доброго дня людям, которые показывали на меня пальцем. Так продолжалось около месяца, пока однажды начальник полиции не увидел, как я возвращаюсь с обеденного перерыва. «Почему ты так носишь фуражку?» — спросил он. «Лейтенант отказался выдать мне ту, что подходит под мой размер с учетом волос», — сказал я. «Начальник потребовал немедленно выдать мне фуражку, которая будет сидеть у меня на голове как положено, и передать лейтенанту, что это непосредственный приказ». Я сообщил лейтенанту об этом с широкой улыбкой. Он был не слишком рад ни этому приказу, ни моему хорошему настроению. Он спросил, какой размер мне нужен. Я сказал, что не знаю. Он сердито удалился, вынес мне пару фуражек побольше, и я, наконец, подобрал такую, которая как следует сидела на моей афроголове. Я победил его, по его же правилам. Думаю, Джеки Робинсон мог бы мной гордиться. В первые дни моего кадетства был еще один инцидент, о котором мне больно вспоминать. Это случилось во время ночной смены в бюро регистрации. Джон, пожилой белый техник-регистратор, был в приподнятом, можно сказать, игривом настроении. И мы с ним обсуждали наших любимых женщин-знаменитостей. Он описывал свое воображаемое свидание, а я свое. Так мы забавлялись, и я назвал пару белых дамочек, встретивших его одобрение. А потом я упомянул очень талантливую сексуальную изнойную Лолу Фалану, одну из самых популярных в те годы артисток на сцене Лас-Вегаса. Улыбка, не сходившая с лица Джона, все это время вдруг исчезла. Его ответ шокировал меня. Он не мог согласиться с моим эпитетом «прекрасная» в адрес мисс Фаланы, поскольку не понимал, что может быть прекрасного в цветной женщине. Прошло столько лет, а я все еще помню слова Джона. «Не знаю, что вы, ребята, считаете женской красотой». Он сказал это просто так, без злого умысла. Он никогда не рассматривал цветных женщин как объект физической привлекательности, и потому слово «прекрасное» было для него неприменимо к Лоле Фалане. Я обалдел, мягко говоря. Этот добродушный пожилой человек, сам того не зная, плюнул мне в лицо. В моем 19-летнем невинном восприятии мира привлекательная женщина была просто привлекательной женщиной, безотносительно к цвету кожи. Если у нее большие соблазнительные глаза, стройная фигура и знойная чувственная манера, что и воплощала собой мисс Фалана, не имело значения, черная она, белая или любого другого цвета радуги. После того случая мои отношения с Джоном никогда уже не были прежними. В бюро регистрации я впервые встретился с Артуром, сержантом Джимом и другими членами бригады по наркотикам. Чак, который станет моим двойником в расследовании клана, тогда еще не вступил в ряды департамента полиции. Офис бригады по наркотикам располагался в подвале здания, и они поднимались к нам на первый этаж, чтобы запросить уголовные дела подозреваемых. Меня сразу заинтриговали и очаровали эти неряшливые с виду длинноволосые хиппи, как их уважительно именовали в департаменте. Мне приказали никогда не обращаться к ним на улице, если они сами не заговорят со мной, потому что они могли работать под прикрытием, и такое обращение ставило под угрозу их расследование и саму жизнь. Они выглядели как плохие ребята со своими длинными волосами и бородами в небрежной уличной одежде. Но у них были пушки, и они защищали закон вместе с хорошими ребятами. Я хотел бы быть одним из них. Однако нужно было ждать по меньшей мере 4 года, прежде чем я мог надеяться на должность детектива в бригаде по наркотикам. И то при условии, что там откроется вакансия. В моем случае существовало еще одно серьезное препятствие. В истории департамента полиции Колорадо-Спрингс до сих пор никогда не было черного детектива. Через некоторое время детективы по наркотикам привыкли к моему присутствию в бюро регистрации, и я заводил с ними, в частности с Артуром, разговоры об особенностях работы копа под прикрытием. Я расспрашивал их обо всех мыслимых нюансах, когда они подходили к моему столу за уголовными досье, о языке улиц, о наркоманском сленге и ценовом диапазоне. Я хотел знать, как реагировать в той или иной ситуации, если я встречу что-то нетипичное. Если я слышал в кино фразу из наркотической тематики, я выспрашивал кого-нибудь из них, насколько это реально в жизни. Довольно скоро я стал до них, прямо скажем, надоедливой мухой, но добился и кое-чего важного. Меня начали замечать в группе славных малых. Но мне было мало просто обратить на себя внимание бригады по наркотикам. Главным среди славных малых, чье расположение мне требовалось, был Артур. В то время сержант, начальник бригады, в котором я видел своего Моисея, с билетиком для меня в землю обетованную. Я забрасывал следователей из бригады по наркотикам вопросами о повседневных аспектах их работы. Но когда я обращался к Артуру, всякий раз, как видел его в участке, мои вопросы просто кричали: «Сделай меня нарком!». В ответ я получал всегда одно и то же. Он улыбался или добродушно усмехался, качал головой и продолжал свои дела. Вскоре я полюбил свою кадетскую службу, даже всю рутину, и моя мечта быть школьным физруком испарилась. Мне нравилось каждый день надевать форму. Нравилось чувствовать себя частью команды. Нравилось общаться с гражданскими. Хотя им, пожалуй, не всегда нравилось общаться со мной, когда я выписывал им штрафы за парковку. Мне даже нравилось заниматься подшивкой и поиском документации для других детективов. Мне никогда прежде не приходилось быть лицом города. И теперь я осваивал искусство взаимодействия и навыки коммуникации с самыми разными людьми. Одно дело работать в забегаловке, и совсем другое — нести ответственность, от которой может зависеть жизнь других. Это заставляло меня расти над собой. Когда я выписывал штрафы за парковку, люди порой впадали в ярость, бронились, оскорбляли меня. И мне приходилось все это сносить. И если уж совсем на чистоту, меня больше оскорбляло, когда тот, кому я выписывал штраф, говорил, что я не настоящий коп, чем позволял себе расистские замечания. Именно тогда я повзрослел. Я усвоил, что значит быть и копом, и мужчиной. 18 июня 1974 года, на свой 21-й день рождения, я принял офицерскую присягу в полиции города Колорадо-Спрингс. Первый черный выпускник по программе подготовки полицейских кадетов. Сказать, что мне было приятно, это ничего не сказать. Я творил историю Колорадо-Спрингс, и я знал, что бы ни ждало меня впереди, это будет делом стоящим и захватывающим. Церемония не обошлась без ложки дегтя. В душе я был бунтарем. Присягу, кроме меня, принимал еще один кандидат, Ральф Санчес, который красовался перед мэром Колорадо-Спрингс в модном костюме при галстуке, в отглаженной до хруста черной рубашке и отполированных черных туфлях. На мне же были аккуратные брюки, тщательно отглаженные. Я сам гладил свою одежду, хорошенько накрахмалив ее еще с начальной школы. Темная спортивная рубашка и свободный пиджак. Мне никогда не нравились костюмы и галстук, и я не знал, что должен их надеть. Инструкция по поводу внешнего вида на церемонии ограничивалась словом «опрятно», и моя внешность, по моим стандартам, была опрятной. Кроме того, я считал, что выполнил все задания, и теперь мне прямая дорога в департамент полиции Колорадо-Спрингс, ДПКС. Мне не нужно производить впечатление на мэра или на кого бы то ни было своим костюмом с галстуком. Кроме мэра, там присутствовали три члена отборочной комиссии. Моя мама работала и не смогла взять отгул в тот день. Тот образ, в котором Ральф предстал перед отборочной комиссией, и его подчеркнутая верность нормам ДПКС задали тон всей последующей карьере, которую каждый из нас избрал. Завязавшаяся поначалу между нами дружба переросла во взаимную неприязнь уже в первый год. Ральф был старше меня на 6 месяцев, поэтому раньше надел форму патрульного. И вскоре стал давать мне понять, что ставит себя выше меня. Он ощущал себя вышестоящим лицом и настаивал, чтобы я относился к нему с почтением, которого он от меня так и не дождался. Он сделался образцовым патрульным, что у нас в департаменте обозначалось термином «кивала», или, если совсем по-простому, «жополис». Он всегда стремился угодить тем, кто мог в силу своего положения помочь ему продвинуться по служебной лестнице. Ральф всегда соблюдал протокол департамента, боясь не то чтобы нарушить его, а даже допустить такую возможность. Иначе, как он полагал по своим узколобым понятиям, он вызовет неудовольствие тех потенциально ценных сотрудников, которые обладали полномочиями продвинуть его личные служебные притязания на следующий уровень. Так что Ральф и думать не смел о каком-то своеволии. Но это не помогло ему, так как он никому не нравился. И начальство департамента смотрело на него пренебрежительно. Более того, в первые 6 месяцев службы в ДПКС при своем костюме и галстуке Ральф совершил нечто по-настоящему ужасное. Патрулируя улицы, он среди бела дня застрелил насмерть подростка, промышлявшего грабежом. Ральф говорил, что мальчишка был вооружен, и наставил на него ствол, убегая с места преступления. Проблема в том, что оружия у убитого обнаружено не было. Только благодаря виртуозным вербальным трюкам окружного прокурора округа Эль-Пасо Ральф избежал расследования. Он сохранил должность офицера полиции, однако его благонадежность в глазах начальства заметно пострадала. Он продолжал гнуть свою линию кивалы в надежде сменить форму патрульного на что-то более достойное, но его по-прежнему игнорировали. Хотя в душе я был бунтарем и считал себя нонконформистом, мне хватало ума понимать, когда нужно следовать правилам и делать вещи, которые пойдут мне на пользу. Другими словами, я старался не упускать случай бросить вызов системе и проверить, насколько я могу расширить границы дозволенного. Я никогда не относился к тем, кто свято блюдет честь полицейского мундира и прочей амуниции. Несмотря на это, форма была мне чертовски к лицу. Мне просто не нравилось носить ее и не хотелось делать карьеру патрульного. Появление в моем офисе офицеров по наркотикам посеяло семена, из которых выросло мое профессиональное рвение. Стать следователем по наркотикам под прикрытием, тем, кто выглядел как обычный гражданин, но имел при себе оружие и удостоверение полицейского, и за кем стоял закон, стало моей профессиональной целью. С того самого момента каждый мой шаг был подчинен попыткам воплотить ее в жизнь. Сразу после церемонии принятия присяги и формальной аттестации я пришел в офис Артура и показал ему свой новехонький значок, а также удостоверение личности, подтверждающее, что перед ним стоит новоиспеченный, полностью дозревший коп. После чего я повторил свой настырный вопрос. «Теперь, когда я настоящий коп, вы сделаете меня нарком?» Он рассмеялся над моим нахальным упорством и сказал, «Тебе нужно как минимум проходить в форме 2 года до рассмотрения этого вопроса. Таковы правила». Тогда я еще не знал, что удача повернется ко мне лицом гораздо раньше. 10 месяцев я осваивал тонкости службы патрульного. Выписывал дорожные штрафы, таскал за шиворот пьяных, расследовал кражи и грабежи, бытовые конфликты и тому подобное. Это не очень похоже на то, что вы видите в телесериалах про полицейских, но для меня все было непривычно и увлекательно. Я продолжал донимать Артура каждый раз, когда встречал его просьбой сделать меня нарком, и однажды удостоился большего, чем улыбки и качания головой. В тот день Артур сказал мне, «Как ты смотришь на то, чтобы поработать с нами под прикрытием, Рон?» «Как вы можете догадаться, я недолго раздумывал». «Да!» «Это Стоукли Кармайкл, он же Кваме Тьюр, лидер черных пантер в городе и будет выступать с речью. Мы беспокоимся о возможных последствиях. Что он может сказать? Нам нужен там свой чернокожий, потому что наши белые ребята не очень туда вписываются». Стоукли Кармайкл, позже получивший известность как Кваме Тьюр, был в свое время премьер-министром партии «Черные пантеры» и идолом движения за гражданские права, так же как Мартин Лютер Кинг и Малькольм Икс. Кармайкл входил в СНКК, студенческий ненасильственный координационный комитет, а потом стал его лидером и устраивал сидячие акции протеста в заведениях на юге, где белые хозяева отказывались обслуживать черных. Именно ему приписывают введение в 1966 году понятие «черная сила» – задиристого боевого клича революции за равноправие черных. Протесты, связанные с движением Black Lives Matter, прямое следствие послания Кармайкла. Артур объяснил мне, что Стоукли собирался произнести речь в клубе под названием «Bell's Nightingale». «Bell's» нередко посещали черные. Там были танцы до поздней ночи и живая музыка. Он располагался в центральной части города, неподалеку от даунтауна. У нас в Колорадо-Спрингс было два ночных клуба для черных – «Bell's» и «Cotton Club», оба весьма популярны. «Cotton Club» Дункана был известен как притон для сутенеров и проституток, поэтому нам, офицерам полиции, всегда приходилось присматривать за ним, особенно в день зарплаты военнослужащих. «Bell's» располагался на боковой улице, так что там собиралась не столь одиозная публика. Послушать Стоукли мог любой желающий, надо было только приобрести билет за разумную цену. Подразумевалось, что основную аудиторию составит лучшая часть чернокожего населения Колорадо-Спрингс вместе с юнцами, исполненными революционного пыла. Они надеялись погреться в горячей антибелой, прочерной ауре Стоукли и приобщиться к его былой славе, когда его слова навевали страх на сердца и умы правящей верхушки Белой Америки. Для департамента полиции возможный исход был непредсказуем, и мое начальство в замешательстве обратилось ко мне после моих долгих просьб дать мне шанс стать агентом под прикрытием. Теперь пришло время показать им свое профессиональное рвение, и я должен был направить его против одного из самых выдающихся лидеров движения за гражданские права, против человека, которого я видел бесчетное число раз еще подростком в вечерних новостях. Он будоражил систему и провоцировал силы, которые я теперь представлял. Департамент относился достаточно серьезно к риторической силе убеждения Стоукли, поэтому им требовался внутренний наблюдатель и для этого выступления, и для реакции аудитории. Они опасались, что его послание может вызвать резонанс, который вновь разожжет эмоции местных черных и, возможно, приведет к насилию. И хотя вслух этого не говорилось, я знал, что Артур и другие старшие офицеры беспокоились, что Стоукли подожжет еще один город, наш город, как это происходило во время мятежей 67-го года. Я должен был отслеживать его речь, оценивать реакцию аудитории и докладывать о возможных ответных мерах, которые следует предпринять департаменту для предотвращения неприятностей. В вечер выступления я спустился в подвальный офис бригады по наркотикам в обычной одежде, подходящей для вечернего клубного досуга. На мне был костюм с брюками клёш. Мне пришлось надеть еще блейзер, чтобы скрыть пистолет. В клёшах с открытым воротом, очень в духе фильма «Лихорадка субботнего вечера». Пока меня обвязывали липкой лентой, закрепляя беспроводной передатчик, чтобы группа поддержки могла слышать все мои разговоры, следователи забрасывали меня вопросами из серии «Что если?», давая мне экспресс-курс по работе под прикрытием. «Что если подозреваемый предложит тебе нюхнуть кокаина? Как ты будешь, не будешь, должен себя вести?» Ответ. «Не принимать. Сказать, что я сейчас не в настроении, но спасибо. Не тушеваться, спросить, кто продает. Если мы сможем потом взять наркошей, тем лучше». «Что, если тебе предложат затянуться косяком? Как ты будешь, не будешь, должен себя вести?» Ответ. «Так же, как и с кокаином». «Что, если кто-нибудь наставит на тебя пистолет? Как ты будешь, не будешь, должен себя вести?» Ответ. «Вот с этим посложнее. Главное всегда помнить, что тебя прослушивают. Офицеры слышат тебя, и ты не один. Начинай докладывать полиции». «Скажи злоумышленнику, если можешь. О, знатный ствол, ты меня тычешь в грудь. Что это за марка? Магнум вороненой стали с шестью пулями?» Таким образом, ты сообщишь офицерам, что возникла ситуация с пистолетом, и неприятности начались. Только в самом крайнем случае следует брать дело в свои руки. Сохраняй спокойствие. Помощь уже в пути. Другие офицеры гоняли меня по ценам на различные дозы наркотиков и давали уроки подпольного наркоманского жаргона. Нарки волновались за своего неускушенного собрата, собравшегося на неизвестную территорию. Артур тем временем отсчитывал сотню долларов из официального городского бюджета и записывал серийные номера в предвкушении возможной сделки по наркотикам, которая могла бы привести к аресту. В довершение ритуала я подписал официальную квитанцию, удостоверяющую передачу денег мне на хранение и налагающую на меня ответственность за их расход и/или возврат. Я находился на пике эмоций, что меня очень будоражило. Я был как человек-губка, впитывающий любую информацию, которую мой юный, и по возрасту, и по опыту работы в полиции, разум мог усвоить, пытаясь запомнить как можно больше, пусть и с переменным успехом. Я снова получил указание сосредоточиться на Стоукли Кармайкле и его речи, обращая внимание на реакцию аудитории. Мне сказали, что при благоприятных обстоятельствах я могу спокойно приобрести наркотики, если сумею каким-то образом идентифицировать продавца. Будучи новичком, привыкшим к строгим правилам, я задал вопрос, имевший для меня, пожалуй, первостепенное значение. Могу ли я заказать алкогольный напиток в баре? Все покатились со смеху над моим простодушным вопросом, вполне типичным, как я потом узнал, для новых членов бригады по наркотикам. Артур развеял мои опасения, сказав, что один коктейль или пиво вполне допустимы, при условии, что это пойдет на пользу расследованию. Я всегда должен помнить, что все сделанное и сказанное мной может использоваться в суде, и любая принятая в организм субстанция будет учитываться на судебном процессе. Мне дали машину без спецзнаков с рацией, и я отбыл в клуб «Bell's Nightingale». Хотя вечер только начинался, вся парковка была уже занята. Выступление Стоукли обещало быть успешным. Заплатив $3 за билет на программу «Говорить Стоукли Кармайкл», я углубился в толпу. Я чувствовал бабочек в животе при мыслях о том, что я действую под прикрытием. Я узнал нескольких человек, которым успел за свою недолгую карьеру выписать штрафы за дорожные правонарушения. Здесь также были наши местные звезды гетто, сутенеры, их проститутки и драгдилеры. Я распознал парочку более юных бандитских элементов. Сам себе я оказался Даниилом, входящим в ров со львами, пищей, ждущей, чтобы ее распробовали и поглотили. Все эти люди, собравшиеся на выступление Кармайкла, испытывали инстинктивную неприязнь к полиции, а к черному полисмену эта неприязнь была еще сильнее. Для них я был не черным человеком, а офицером полиции, при этом черным. Предателем дела, которому брат черной революции Стоукли посвятил свою жизнь и собирался сейчас говорить об этом. Там, где черные братья вроде Стоукли вещали о низвержении белого дьявола и его расистского общества, братья вроде меня, служившие в полиции, оказывались в некоем параллельном мире, вакууме. Мы были слишком черными для белого сообщества, которому служили вместе с другими полисменами, и слишком синими по цвету нашей формы, для своих братьев по крови, преданных делу борьбы за гражданские права черного сообщества. Впрочем, многие цветные граждане не смотрели на черных полисменов через кривые очки подозрительности и не считали нас паршивыми овцами, отбившимися от стада. Скорее, они понимали, что разделяют с черными полисменами общий жизненный опыт, основанный на предубеждениях о цвете кожи и прочих социальных факторах. Но для черных революционеров вроде Стоукли, такие как я, решившие носить значок, пистолет и синюю форму, представляли силы деспотичного с их точки зрения правительства. Мы укрепляли то, что они считали изначально несправедливыми законами, специально придуманными, чтобы держать в узде жертв этого деспотизма. Мы казались им современным вариантом домашних рабов, домашних ниггеров, и каждый из нас был черным Иудой, избравшим сотрудничество с белым массой, хозяином, ради укрепления правосудия белых. Мы стали рабами системы, мальчиками на побегушках у белого человека, как не раз называли меня мои самозванные черные братья. Я же гордился и тем, что был черным, и тем, что был копом. Я был горд за свою расу, но это была беззлобная гордость. Я благоговел перед Стоукли, потому что он был выдающейся фигурой движения за гражданские права. Такие как он, МЛК, Малькольм Икс, Роза Паркс, Рейси Тейлор, Джон Льюис и им подобные делали нашу жизнь лучше. Но здесь и сейчас, оказавшись в этой непростой ситуации, я не испытывал угрызений совести, поскольку знал разницу между черным копом и черным человеком в Белой Америке. Черная публика в клубе была изрядно разбавлена белыми, теми «я типа черный», которых современное хип-хоп-общество окрестило «виггерами» — «white niggers» — «белыми ниггерами». Я нашел столик в задней части бара, где сидела в одиночестве весьма привлекательная немецкая леди. С ее разрешения я устроился спиной к стене, заняв типичное стратегическое положение агента под прикрытием, да и вообще всех полисменов, чтобы иметь обзор помещения при возможных беспорядках. Кроме того, я отметил расположение ближайшего выхода на случай, если мне придется оперативно делать ноги. Она была рада моей компании и сразу завязала разговор, сдобренный тяжелым немецким акцентом. В ее манерах сквозило природное кокетство, что ставило меня в несколько неловкое положение, поскольку я тогда как раз начал встречаться с женщиной, которая через 5 лет станет моей женой. Мы еще не вступили в серьезные отношения, но я знал сердцем, хотя не говорил я об этом, что хочу развивать их с ее согласия, так далеко, как только возможно. При всем при этом кобель во мне. В каждом мужчине сидит такой кобелек, особенно если он совершеннолетний, холост и свободен от каких-либо личных обязательств. Был польщен проявленным к моей особе интересом. Тем не менее, я был слишком верен дисциплине и своей работе, чтобы позволить ее флирту перерасти в открытые шуры-муры, угрожающие моему заданию. Эту линию я не собирался пересекать. Я заказал ром с колой, мой первый алкогольный напиток при исполнении, и любезно включил в свой счет ее напиток. Я перевел разговор с моей персоной на тему наркотиков. Она предложила замутить, купить или свести меня с кем-то, продающим наркотики, по марихуане или кокаину, нам обоим. Но развить эту тему нам помешали бурные овации, приветствовавшие Стоукли Кармайкла, символически воздетые кулаки и выкрики «Так держать, брат!» и «Черная сила!». Толпа была без ума от него. Я же, аплодируя, не мог сдержать смеха, наблюдая, как моя немочка со своим акцентом вопила «Черная сила», воздевая белый кулак. Речь Стоукли была типична для его репертуара. Он пересыпал ее ссылками на свои панафриканские философские воззрения, идеологию, требовавшую международного укрепления экономической, социальной и политической солидарности среди представителей африканской диаспоры. Это воззрение опиралось на общее историческое наследие, скрепленное общим врагом – белой расой. Вместе с его верой в марксистский революционный переворот в американской политической системе послание Стоукли представляло большой интерес как для черных масс, так и для моего начальства. Стоукли был полон энергии и завораживал публику. Чередуя напор и проникновенность, он то вводил людей в горячечное исступление, то успокаивал, словно они слушали ублажающую воскресную проповедь. Он, как виртуозный кукловод, тянул за ниточки наших эмоций и вел нас по пути, которым мы, по правде говоря, вряд ли хотели идти. Я ловил себя, и не раз, на том, что тоже заражаюсь его экстатически излагаемыми доводами против того правительственного учреждения, которое я представлял, и всех белых людей, на которых я обычно смотрел с симпатией и дружелюбием. Когда я замечал, как радостно хлопаю и кричу «Так держать, брат!», то быстро напоминал себе, что мы с ним по разные стороны баррикад. Я искренне надеялся, что был достаточно хорошим актером под прикрытием, чтобы мои коллеги из департамента, слушавшие меня по радиопередатчику, не распознали в моем голосе искреннего одобрения. Стоукли, держа всю публику, и меня в том числе, в плену своей риторики разносил в пух и прах белого человека и белую расу, утверждая, что за всю свою историю они понимали исключительно хорошо только одно – силу огнестрельного оружия. После чего он стал призывать черные массы Америки вооружиться в преддверии большой революции, которая была не за горами. На это утверждение толпа откликнулась, пожалуй, мощнейшим взрывом аплодисментов и лозунгов «Так держать, брат!» и «Черная сила». Закончив свое почти 45-минутное выступление, Стоукли принимал овации и новые выкрики черного одобрения из толпы. Хозяева заведения организовали для него пространство, чтобы он мог пообщаться со своими почитателями и поприветствовать тех, кто хотел прикоснуться к живой, ходячей легенде современной черной истории. Я стоял в очереди и медленно приближался к нему. Когда я, наконец, оказался перед ним, меня поразило царственное величие его фигуры. Он был ростом под 2 метра, с кожей безупречного цвета какао. Я протянул ему руку, И он одарил меня своей знаменитой теплой заразительной улыбкой, показав самые ослепительные зубы из всех, какие я видел. Я подумал, вот это настоящий красавец. Пока мы жали руки, я спросил, действительно ли он верит в неизбежность вооруженного конфликта между черной и белой расами. Он сжал мою руку крепче и, притянув меня ближе к себе, быстро огляделся и прошептал: «Вооружись, брат, и будь готов, потому что революция грядет, и нам придется убивать белочек. Верь мне, она грядет». Затем он отстранился и поблагодарил меня за то, что я пришел послушать его речь. Он пожелал мне всего хорошего, как и я ему. Мое первое задание под прикрытием, увенчавшееся прикосновением к истории, подошло к концу. Я покинул клуб и отправился в участок к своим, доложить о выполненном задании и рассказать, что творилось внутри. Им и так все было слышно, и они знали, что сказал Стоукли, но я говорил об атмосфере, насколько она была наэлектризованной, возбужденной, но не агрессивной, несмотря на содержание речи. Стоукли не призывал к немедленному насилию. Я написал необходимые отчеты и отправился домой в приподнятом настроении. В какой-то момент мне казалось, что моя профессиональная жизнь удалась на все 100. Я выбился из патрульных в группу особого назначения и работал с бригадой по наркотикам. Через 3 месяца я официально стану детективом по наркотикам под прикрытием, первым черным в истории департамента полиции Колорадо-Спрингс и, как выяснилось позже, самым молодым. Моя карьера под прикрытием началась с расследования черных пантер, но теперь пришло время перевернуть монету другой стороной. Меня позвал клан.